Соотечественников я встретил у подножия лестницы. Требования этикета неумолимо давлели надо мной, не давая воли бурлящим во мне эмоциям, безуспешно прорывающимся сквозь маску невозмутимости. Они остановились на последней ступени, столь непохожие друг на друга, но с одинаково высокомерными лицами. Камидзуми Саташи, наследник имперского рода Камидзуми, лет 28-30, высокий, широкоплечий, с аккуратной бородкой, длинные черные волосы зачесаны назад и собраны на затылке в самурайский узел. Черное с золотом кимоно, вышитое серебром цутамон, изящный узор вьющегося плюща, символ верности и преданности. Пронзительные светло-карие глаза изучали меня всего пару секунд, прежде чем полыхнули огнем узнавания. И это пламя не предвещало мне ничего хорошего. В противоположность ему, Сугивай Джира, ровесник Саташи, не отличался воинской статью. Однако, уступая мне в росте, смотрел свысока, вызывающе топорща стильные усики над сжатыми в узкую полосу бледными губами. Оранжево-желтое кимоно, дань родовой традиции, и кедр, вышитый разноцветным шелком, довершали картину второго посланца островной империи. Камидзуми-сан, Сугивай-сан, рад приветствовать вас. Долгих лет жизни и благополучия, ровным и холодным тоном произнес я, четко отмеривая градус вежливого, но не слишком почтительного поклона. Так кланяются равным. Мое поведение не могло остаться незамеченным. Удостоив меня холодными взглядами с плохо читаемым в глазах презрением, они все же ответили на мое приветствие. Неожиданная и оттого весьма приятная встреча, Хаттари-сан. Мы не предполагали встретить соотечественника на этом приеме. Вас и не узнать в этом наряде. В империи говорят, что вы безвылазно проживаете на территории школы, но, как я вижу, слухи остаются слухами. Прохладно улыбнулся Камидзуми, едва заметно кивнув головой. Присоединяюсь к словам друга, вклинился Джира, не желая оставаться в стороне. Токио периодически потряхивает от новостей с фронта затянувшейся войны, и ваша личность довольно часто становится предметом обсуждения в определенных кругах. Зло скрипнув зубами, я бесстрастно взмахнул рукой. Позвольте мне, по праву младшего, быть вашим проводником на этом празднике жизни. Послы островной империи переглянулись. После недолгой борьбы Сугивай Джира криво усмехнулся и смиренно склонил голову, признавая правоту Камидзуми, после чего напрямую обратился ко мне. «Мы не станем играть в игры, Хаттари-кун. Ты еще молод для равноценного обмена словами, да и, при всем уважении к имени твоих благородных предков, нам попросту не о чем разговаривать. Постой, не горячись», он сделал неопределенный жест рукой. «Стоило только мне порывисто дернуться после столь оскорбительных слов. Репутация твоего рода сильно пошатнулась. Клан Такеда, безусловно, страдает от болезненных укусов твоих наемников, но в такой войне нет чести. Привлечь их было ошибкой. Ты настроил против себя, если не всех аристократов Японии, то большую часть. А на нас?» Сделал он паузу и бросил ехидный взгляд на Камидзуми. «На нас император возложил обязанность лично донести его волю». Несмотря на то, что разговор шел на японском, гости Ледяной башни с интересом прислушивались к его содержанию. Среди них хватало как знатоков языка, так и тех, кто профессионально читал эмоции по лицам, позам и движениям собеседников. «Я готов выслушать волю императора. Владыка островной империи желает лично способствовать прекращению бессмысленного кровопролития и потому приглашает главу рода Хаттари посетить его резиденцию в Эдоне позднее первого дня весны. Ваши переговоры император желает приурочить к началу природного цикла обновления», продолжал Сугивай Джира, недовольно покосившись на мою кривую ухмылку. «Император не может мне приказывать, поэтому делает предложение, от которого нельзя отказаться». Горько усмехнулся я и расхохотался, перестав себя сдерживать. «Прекрасно, воля императора будет исполнена. На этом я покину вас, дорогие мои соотечественники. Что ты себе позволяешь, мальчишка?» Вскинулся Камидзуми Саташи, делая ко мне порывистый шаг, но тут же замер, напоровшись на встречный злой взгляд. «Не позорь, довольно. Я сыт завуалированными оскорблениями и насмешками. И говорю вам лично, довольно, Камидзуми-сан», чеканил я, позволяя напряжению в голосе звенеть на весь бальный зал. «Пусть слушают. Если посланцы императора сочтут себя оскорбленными, я готов отвечать за нанесенный их чести урон. Здесь и сейчас или в любое удобное для вас время». Зал притих, переваривая услышанное и шепотом передавая содержание нашей беседы от одной компании к другой. И, на мое удивление, В голосах русской аристократии явственно звучали одобрение и похвала. «Вызов брошен», — спросил я у оторопевших от моей наглости соотечественников и взялся за рукоять меча. «Или вы позволите мне откланяться, дабы не бросать тень на репутацию ваших, без сомнения, славных родов?» И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, ведомая в танце девушка чарующе улыбалась, гипнотизируя меня глазами, и откровенно поддразнивала, обжигая прохладным мятным дыханием. И раз-два-три, раз-два-три, ты неплохо танцуешь, Леон. Приятный сюрприз, продолжая улыбаться, отметила она и чуть крепче переплела свои пальцы с моими. Надеюсь, не последний сюрприз в эту ночь. Улыбнувшись Алексе в ответ, я только слегка прикрыл глаза, выражая и свою надежду на приятные сюрпризы в дальнейшем. И все же, танцуя с привлекательной девушкой, держа ее в объятиях, чувствуя ее близости, даже испытывая волнующее возбуждение, я думал о другом. Голова пухла от всего произошедшего со мной за последние несколько дней. Бешеный темп событий вынудил позабыть обо всем на свете. Происшествия накапливались, проблемы нарастали снежным комом, катящимся вниз по склону горы. И я всерьез опасался, как бы этот ком не стал в итоге лавиной, что увлечет меня за собой и сломает как детскую игрушку. Уличная схватка с китайским учителем. Похищение, неожиданное избавление, только прибавившие вопросов к моему другу Лехе. Головная боль в виде титула и ответственности за судьбу целого народа. Навязанный вождями военный союз с сибирским княжеством. Прекрасная девушка Аманат, видящая народа Ивьен, служившая залогом того, что они не будут дергаться и совершать ненужных ошибок. И на закуску, приглашение императора. Приглашение, так или иначе, возвращающее меня к тому, отчего я в последнее время непростительно отстранился. Воздаяние врагам, число которых только чудом не возросло после моего недавнего эмоционального спича. А ведь я еще и в школе учусь. Твоя женщина, зачем ты это сказал? Привлекая мое внимание, Алекса наклонилась к моему уху и на несколько секунд прижалась всем телом. Если ты так защищал мои честь и достоинство, то, право, не стоило. Ты ищешь причину и задаешь вопросы там, где стоило бы ответить либо согласием, либо, а как же ухаживание, серенады под окнами, декламирование хокку на свиданиях и букеты с посланиями на языке цветов? Девушка насмешливо изогнула бровь, вновь прижимаясь ко мне и заглядывая в глаза так, словно пыталась проникнуть в самые потаенные закоулки моей души. Лирика, поморщился я, опуская ладонь с ее талии чуть ниже, чем то позволяли приличия. На нее будет отчаянно не хватать времени. Из меня выйдет тот еще кавалер. Не скажи, драться за меня на дуэли. Ты, первый. А в чем причина такого повышенного внимания? И, прости, но любопытство берет верх. Почему черная вдова? Не удержался я и все же задал интересующие меня вопросы, пытаясь отвлечься от творящегося в голове кавардака и сосредоточиться на красавице в своих руках. Алекса чуть прищурилась, словно прицеливаясь в меня, и задумалась. Танец продолжался, и на паркете бального зала, и в отношениях между нами. Но я чувствовал, Алекса дает мне вести в осторожном танце взаимного интереса друг к другу. А это означало, что следует быть осторожным, иначе не замечу, как мы поменяемся ролями. Ты ведь знаешь о таких, как я, спросила она и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. Наша кровь гораздо сильнее, чем у прочих одаренных. Способности передаются каждое поколение, а склонность к практикуемой в роду стихии так и вовсе становится наследственной настолько, что перекрывает все прочие направления развития. Мужчинам в этом плане значительно проще. Невест на выданье в державе избыток, и девушек отдают без колебаний. А я должна привести мужчину в свой род и основать отдельную, младшую ветвь. Странная схема. Кому должна, если не секрет, традициям и обычаям, законом и уложением империи. Замужество для проклятой обязательно, иначе ее дар выходит из-под контроля. Отец выделил мне приданое, золотые прииски, небольшие, далеко не копи царя Соломона, однако этого оказалось достаточно, чтобы часть старых родов попробовала дотянуться до них своими загребущими лапами. Постой, но ведь ты говорила что-то о младшей ветви. Старые роды не боятся проклятия древних, потому что не собираются вводить меня в евгеническую программу. Меня ожидает судьба старой девы, но отец почему-то этого не понимает, или делает вид, что не хочет понимать. Как все сложно, покачал я головой и, сделав завершающий танец движение, крепко прижал девушку к себе. Алекса склонила голову мне на грудь и тихонько замерла, спрятав от меня лицо. А Шереметьев отпугивал от тебя остальных женихов. И не только отпугивал, кого-то и убил, пока не получил согласие от твоего отца. Но они не учли, что на дворе не 19 век. Тогда я не первый, добавил я с некоторым укором в голосе. Первый, кто защищал меня, а не боролся за приданое. Знал бы ты, какое удовольствие мне сегодня доставил, воскликнул Алекса, высвобождаясь из объятия и увлекая меня к ближайшему столу с напитками. Уверенный, спокойный, сильный, ты победил Шереметьева не клинком, а кулаками. Для такого фехтовальщика, как он, нет большего унижения, чем подобное поражение. Меч жалко, клинок весь в зазубринах, да еще и трещины появились. Я их ощущаю. Шпага у Шереметьева отменная, артефакт древних. Жаль, отобрать не успел. Князь вмешался. Это было бы еще одно неземное удовольствие для меня. Расхохоталась Алекса. Насчет меча мы с тобой поговорим завтра. Мне есть что тебе предложить. Не надо мне ничего предлагать. Попытался я откреститься от девушки, но смолк, потому что в наш разговор вмешалось самое ожидаемое событие этого вечера. Его сиятельство великий князь Константин Ильич Морозов, владетель Сибирского княжества, владыка холода. Прогремел глаз церемониймейстера, погружая бальную залу в гробовую тишину. Вечер плавно подходил к завершению. Глава 11. Неприятные неожиданности. В центре додзё, на устланной татами и залитой теплым и мягким светом площадке, с мечом в руках упражнялся темноволосый мужчина лет 30 на вид. Темно-фиолетовое кимоно с вышитым на нем лабиринтом молнии развивалось от резких движений с широкой, четко отмеренной амплитудой. Он демонстрировал классический для кендо метод развития. Вхождение через форму и тренировки тела вели его к выходу через сердце, закаляя дух и сознание воина. Оба пути следовало пройти до конца. Изогнутый клинок Дайта тускло сверкал при повторении, на первый взгляд, однообразных форм кендо. Свист рассекающего воздух лезвия сопровождался выдохами фехтовальщика на каждом ударе и едва слышным шорохом шагов, означавшим очередную смену позиций. Единственный зритель, Тайра Бунми, открыто наблюдавший за тем, как гость его поместья упражняется с коллекционным клинком работы легендарного мастера Муромасы, с любопытством смотрел на то, как его ровесник с легкостью выполняет одну ката за другой, непредсказуемым потоком воды перетекая из стойки в стойку, смещаясь по татами подобно порывам ветра и нанося удары с неотвратимой скоростью столь близкой им обоим молнии. Не часто удается лицезреть истинное мастерство меча, не так ли, Тайра-сан? Бунми с недовольством покосился на вышедшего из тени человека, досадуя на него за прерванное созерцательное познание. Полыхнувшие кроваво-красным одежды гостя раздражающе замаячили на периферии зрения, а требования этикета принуждали хозяина поместья оказать внимание тому, кто пользуется его гостеприимством. Ахаиси-сан не смог удовольствоваться одним лишь осмотром экспонатов моей коллекции мечей Муромасы. Его методы познания, стоит заметить, меня приятно поражают. Вы тоже решили прикоснуться к прекрасному, Такэда-сан? Боюсь, что нет. Мое понимание пути меча еще не достигло необходимых для этого высот. Нужна практика, а на нее категорически не хватает времени, дипломатично ответил Такэда Набуа, делая глубокий поклон в сторону завершившего ката мечника. Мечи Муромасы. Никогда не слышал, что у кого-то может быть целая коллекция подобных клинков. Времена сёгуната Токугавы остались в прошлом. Мечи больше не уничтожают, а за обладание ими не казнят владельца и весь его род, присоединился к разговору завершивший упражнение Ахаиси Дай. Рад приветствовать, Такэда-сан. И я рад приветствовать вас, Ахаиси-сан, улыбнулся Набуа. А как же мистические свойства этих клинков? Насколько мне известно, каждый из них жаждет крови и сражений, внушая свои желания владельцу и пагубно влияя на его разум. Люди зачастую сами желают крови и войны, просто не любят в этом признаваться, предпочитая перекладывать ответственность, отстраненно ответил Дай, многозначительно заглянув в глаза Набуа, прежде чем с поклоном вернул клинок владельцу. Благодарю за возможность прикоснуться к душе этого меча, Бунми-сан. Мне доставило удовольствие наблюдать меч в руках мастера. Коллекция обширна, и я буду рад, если когда-нибудь вы продолжите познание, Дай-сан. Тайра принял клинок с поклоном, как и положено, кромкой лезвия кверху. Приношу свои извинения, но вынужден буду оставить вас, уважаемые гости, на время. Нам найдется что обсудить, Бунми-сан, усмехнулся Ахаиси. Хозяин поместья и гости вежливо раскланялись. Тайра неспешно удалился, безбоязненно оставляя откровенно враждующих аристократов наедине. Он знал, что никакая вражда не станет достаточным поводом для столкновения на торжественном приеме имперского рода Тайра. Тем более, что гостям, видимо, на самом деле было что обсудить. «Ненавижу приемы, они вызывают у меня аллергию и мигрень», — поделился наболевшим Набуа, выжидающе посмотрев на собеседника. «Дай-сан, от имени клана Такеда». «Достаточно, Набуа-сан, не утруждайтесь. Мигрень от соблюдения правил этикета мне знакома не хуже. Я прекрасно знаю, кто вы такой и насколько вам чуждо подобное поведение. Я и сам сторонник простоты в общении наедине. Буду краток. Клан Такеда готов предоставить доказательства того, что на территории, подконтрольной клану Ахаиси, укрываются наемные вооруженные силы рода Хаттари», облегченно выпалил Набуа, безуспешно пытаясь отследить реакцию главы Ахаиси. На лице Дэни дрогнул даже мельчайший мускул. «Таким образом наш враг пытается прикрыться кланом Ахаиси. Мы просим изгнать наемников с вашей земли, иначе это будет расценено как оказание помощи нашим врагам. К сожалению, Набуа-сан, клан Ахаиси никогда не был связан с родом Хаттари союзными договорами, разве что несколько деловых соглашений, да парой контрактов по бизнесу. Да, вы не ослышались, я сказал «к сожалению». Можете расценивать сказанное любым удобным для себя способом. Ничего не изменится. Клан Ахаиси не вмешивается в вашу войну с родом Хаттари, и не вмешается. Но и изгонять мы никого не будем», — размеренно спокойно говорил Ахаиси Дай, в упор глядя на собеседника. «Три дня назад производство Хаттари Групп окончательно остановилось. Все, я повторяю, все, кто находился на территории совместной производственной зоны Ахаиси и Хаттари, покинули ее в течение последующих суток. Здания опечатаны, людей нет, ни одного. Нам некого изгонять. Мне любопытно будет взглянуть на ваши доказательства. И особенно любопытно узнать, каким образом клан Такеда их получил». Набуа пребывал в замешательстве. Неискусный в дипломатии, неопытный в переговорах, как истинный воин клана, он предпочитал говорить прямо и открыто, и считал возложенную на него миссию изначально провальной. «Как я уже говорил, люди сами желают крови и войны. Клан Такеда наглядно демонстрирует это всей Японии последние полгода. Если Харуки-сан считает, что подобным шантажом может чего-то добиться от клана Ахаиси, я разочарован. Благодарю за внимание, Ахаиси-сан», — преодолев себя, Набуа сумел поклониться, тем самым завершая разговор. «Клан Такеда снимает все претензии и приносит свои извинения. Мы не хотим новой войны из-за недоразумения. Человеку чести должно быть не по душе то, в чем вы принимаете участие, Набуа-сан. Не пора ли прекратить бессмысленное кровопролитие и признать совершенные ошибки?» Вопрос нагнал уходящего Такеда и лег дополнительным грузом на плечи усталого начальника клановой гвардии, но так и остался без ответа. Припорошенная тонким снегом дорожка от додзё до гостевого дома почти не виляла по заснеженному парку, и потому путь клановца не слишком затянулся. Нелегкий разговор, камнем лежавший на душе Набуа, продолжал повторяться в его мыслях раз за разом. Клановец пытался сразу разобрать все допущенные промахи, и каждый раз сталкивался с неопровержимой правдой. Правдой его врага, правдой юного Хаттари. Его право на месть было священно. Воин всегда верит в высшие силы. Набуа как никогда ясно ощущал их участие в войне, скрученной в тугой клубок вероятностей и событий. Они приняли сторону того, за кем была правда. «Набуа, нам надо срочно уезжать. Наше присутствие необходимо в другом месте», — прошипел Такеда Харуки. «Стоило ему только увидеть вошедшего в гостевой домик брата. Ты поговорил с Ахаиси? Нам невежливо отказали и чуть ли не клятвенно заверили, что никакой базы наемников на их территории нет и в помине», — поделился результатами начальник клановой гвардии, оглядывая всю делегацию клана Такеда в полном составе. «Ты даже никого не оставишь представителем на приеме? База наемников нашлась, точнее, образовалась буквально за несколько часов и сейчас растет как раковая опухоль. Замок Мацумата захвачен, часть родовых земель Маэда под контролем у наемников. Наших людей на ассимилируемой территории выдавили полностью. Захватчики используют брошенные инфраструктуру и вооружение, и над всем развивающимся действием развивается знамя рода Хаттари. Думаешь, прием остается хоть сколько-нибудь важным после подобных новостей?» Такеда Харуки сдавленно зарычал, удивляясь спокойствию брата, в чьей зоне ответственности клан Такеда схлопотал неожиданный и болезненный удар под дых. Тот, в свою очередь, продолжал выглядеть скорее задумчиво, чем обеспокоенно. «Я ждал этого раньше», — спокойно проронил он, положив руку на плечо главы клана. «Все под контролем, брат. Нам нужно было выманить лисиц из нор и собрать всех в одном месте. На что они надеются? В открытом столкновении мы их раздавим». Влез в разговор старший Хокио, младший сын Харуки, недавно получивший под свое командование звезду самых современных средних МДАРИ. «Я бы тоже хотел это знать, Акио. Поднимай всех тяжей и стягивай их на контрольной точке. Координаты получишь позднее на личный ком. Харуки, натравливай на них наемников Луэн. Пусть собачья свора резвится, вырывая друг другу глотки. Мы придем только для того, чтобы поставить уверенную точку, и прольем очистительное пламя на их головы». Уверенно завершил его речь Харуки, выпрямляя и расправляя плечи. Анабуа неожиданно понял, на что надеются его враги. Камон Хаттари, узор Ебаны, составленный из оперения боевых стрел, в его воображении полыхнул ослепительно белым и карающим светом воздаяния. Приветственная и поздравительная речь князя Морозова продолжалась недолго, властитель ледяной башни уступил безжалостному времени, завершив свое воззвание к собравшимся гостям ровно за 3 секунды до боя курантов, наполнившего бальный зал мелодичным перезвоном колоколов. Бурлящая пена и золотистая влага игристых вин низверглась в бокалы и фужеры под аккомпанемент хлопков, сопровождающих каждую новую откупоренную бутылку, сыпались здравицы и пожелания, люди в ярких праздничных костюмах вокруг обнимались, кружились, смеялись. У ее губ был пьянящий привкус шампанского, только сдерживающие нас приличия и нормы морали не позволили нам перевести танец в иную плоскость реальности. Мы были сдержанно чувственны, внешне холодные и спокойны, но каждое прикосновение отзывалось ревущим пламенем и разрядами пронзающего тока в грохочущих и бьющихся сердцах. И, наверное, Алекса не меньше меня желала исполнения глупого первобытного поверья, мол, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Нам не пришлось объясняться, один поступок заменил 1000 слов. Мы наслаждались молчанием, кружась в танце и утопая во взглядах друг друга. Каждое прикосновение пьянило, будоражило, доводила до дрожи, и только вбитая с детства привычка контролировать себя не позволяла выпустить из рук вожжи происходящего со мной. Но, как это всегда случается в редкие моменты счастья, жизнь и судьба решили наглядно доказать, что у них на нас свои планы. Капитан Бладштайнер, громко, пытаясь перекричать музыку оркестра, поинтересовался материализовавшийся из пустоты лакей в клановой ливрее Морозовых. «Да», — ответила моя девушка, — завершая пируэт танца и останавливаясь. «У вас сообщение для меня, прошу прощения за вмешательство», глухо произнес глубоко поклонившийся лакей. «Вас просит к телефону, око государева». «Я скоро вернусь», шепнула мне на ухо моментально ставшая строгой Алекса и неуловимым движением выскользнула из моих рук. «Веди себя прилично, кадет». С трудом сдержав вздох разочарования, я внезапно ощутил резко нахлынувшее одиночество в окружавшей меня толпе. Привычное и давно понятное ощущение, неотступно сопровождающее любого буси. Любому учителю приятно наблюдать успехи своего ученика. Однако я рассчитывала, что сама приму у тебя экзамен по этикету и танцам. Ангельским голоском пропела Натали, вынырнув из водоворота танцующих пары с независимым видом дегустируя изящно подхваченный с ближайшего стола бокал с вином. Черное, из блестящей и переливающейся мириадами искр ткани, вечернее платье с неглубоким декольте плотно облегало ее женственную фигуру, только подчеркивая ее округлые формы, а непринужденная поза и естественность движений только довершали совершенство ее образа. «Я беспокоилась за тебя, Леа, и так рада видеть тебя живым и здоровым». Неприкрытый укор в ее голосе и неподдельное переживание успели ненадолго согреть душу теплом, прежде чем оказались сметены холодной и расчетливой волей заработавшего мозга. «А откуда тебе стало известно о произошедшем?» – полюбопытствовал я. Константин Ильич любезно поведал мне, что о моем похищении его известил ректор школы. «Таранов и вам проболтался?» Натали неожиданно для меня чуточку покраснела, но в этой миловидной реакции не оказалось ни грана стыда. Она порозовела от удовольствия. Таранов ничего и не знал. Вообще никто не был в курсе, пока я не услышала обрывок одного любопытного разговора. Только я не узнала говорившего и увидеть его не могла. Оставалось только сразу доложить ректору о происшествии с учеником. Этого хватило. Удивленно кашлянул я, покачав головой. Обрывок разговора? Что за бред? Конечно же нет, Ля. Но когда твои друзья всей гурьбой выкатились с территории школы на боевых мотоциклах и просевшем от груза военном грузовике, сомнения у ректора отпали. «Так это тебе я обязан армией спасения, что чуть не превратило мое новое владение в пепелище. Добродушно усмехнулся я и отвесил галантный поклон. «Благодарю тебя, Натали. Моя признательность не знает границ». Конечно же, это была ложь, но обрушить на ее голову незаслуженную, пусть и идущую из души эмоциональную тираду, мне не позволяли ни воспитание, ни... В общем, ее поступок не попадал в разряд умышленных. «Рада, что смогла тебе помочь. А уроки этикета не прошли даром. Ты прекрасно себя поставил на приеме. Продолжай в том же духе, Леон Хактари, и станешь настоящим боярином», мечтательно вздохнув, сказала Натали и, сделав несколько шагов, сблизилась со мною и мимолетно коснулась моей щеки ладонью. «Знал бы ты, сколько сожаления источало мое сердце, когда я увидела тебя с окаянной. Ревнуешь?» «Ревную. И вообще, все чаще чувствую себя глупой девчонкой, когда ты рядом. Но не обольщайся, хан, в число твоих наложниц я не попаду», мелодично рассмеялась она, одарила улыбкой и, резко развернувшись, оставила меня в одиночестве. «Не зря говорят, от любви до ненависти, один шаг». Ох, не зря. Алекса вернулась лишь за тем, чтобы покинуть меня окончательно. Дракон вырвался из клетки. Весь город на ушах из-за праздника, но мы должны попытаться отыскать его в этом бедламе, шептала она, покрывая мое лицо торопливыми поцелуями. «Я буду ждать твоего звонка, Леа», и убежала. Потому что зов долга для того, кто служит империи, превыше личных стремлений. Разве мог самурая судить такое? И мне не составило труда скомкать и заткнуть встрепенувшееся эго собственника. Праздник резко утратил былую привлекательность, навалилась накопившаяся усталость. С трудом сдержав зевок, я встряхнулся и составил план тактического отступления, избрав широко известный британский метод. От любви до ненависти, один шаг, и неизвестно, что побудило ее его сделать. «Леон», окликнула меня Мэйли, и на крейсерской скорости устремилась мне наперерез. Что это было? Кто эта курица? Хвала богам, она хотя бы не стала кричать, и закатила мне сцену шепотом. Только этого все равно оказалось достаточно, чтобы конфликт остался незамеченным. Местная публика с нетерпением ждала еще одного акта в представлении под названием «Хан Забайкальские женщины». «Мэйли, прекрати немедленно», — зашипел я на нее сквозь зубы. «Ты переходишь черту, из-за которой нет возврата. Остановись». Девушка не вняла моему воззванию и картинно уперла руки в бока, пытаясь воздействовать на меня видом разъяренной фурии. Ее неживая красота фарфоровой статуэтки, помноженная на кипящие в ней злость и ревность, имела бы убойный эффект. Вот только бешенство, зарождающееся в моей душе, нисколько не интересовали женская привлекательность и красота. Мои пальцы железным кольцом сомкнулись на ее руке, вызвав у Мэйли тихий болезненный вскрик. Продираясь сквозь нарочито незамечающую нас толпу, я мысленно костерил все на свете, пока не протащил ее на буксире до лифта и не затолкнул в кабину. Мое бесцеремонное обращение, как мне показалось, ей только понравилось. Потянуло на тех, кто постарше. Сначала за училкой своей бегал, теперь из-за кровососки дуэль устраиваешь. А ты знаешь ее? Ты знаешь, что о ней говорят? Повысив голос до неприличных высот, заговорила она, стоило только дверцам лифта сомкнуться с тихим шипением. «Замолчи, женщина». Мой голос прервал ее эмоциональный монолог, окатив холодом и безразличием с головы до ног. «Ты суешь нос не в свое дело. Не затыкай меня. Ты не имеешь права со мной так разговаривать. Я все для тебя делаю. Все», — закричала Мэйли. Из ее глаз брызнули горячие слезы, прочертив едва заметные полосы на щечках. «Мило, трогательно и насквозь фальшиво. Что ты устроила, Мэй? Зачем этот спектакль?» «Не верю», — отрицательно покачал я головой и отошел от нее в дальний угол просторного лифта. «Та, кто замещает координатора клана во время его отлучек, способна на такое поведение, лишь преследуя свои цели. Объяснись, пока это еще возможно. У тебя последний шанс». «Я должна объясняться? Не смеши меня, Леон», — фыркнула девушка, нарочито сжимая кулаки и возмущенно топнув ножкой. «Или я должна спокойно смотреть, как какая-то облезлая кур?» «Замолчи», — рыкнул я, саданув кулаком в стенку лифта. «Чаша моего терпения уже полна до краев. Если ты возомнила, что имеешь исключительное право на меня, то придется разрушить эту иллюзию». Мэйли вздрогнула как от удара, ее тонкие плечи поникли, глаза потускнели, утрачивая блеск, губы мелко задрожали. «И это после того, что я для тебя сделала?» — тихо спросила она, не поднимая опущенной головы. «Какая же я дура! Повторное упоминание неизвестных мне заслуг стало последней деталью пазла. С неслышным щелчком недостающий кусочек картинки встал на место, тем самым помогая отыскать нужную цепь логических выводов и догадок. Передо мной наконец оказался истинный виновник, которому я был обязан своим новым титулом и всеми неприятностями, что получил в довесок. Ярость сумеречного дракона шевельнулась глубоко внутри меня и выплеснулась в пространство. Мой низкий горловой рык и полыхнувшие тьмой глаза заставили девушку испуганно притихнуть и вжаться в противоположный угол кабинки. «Кто тебя просил лезть в мою жизнь, женщина? Кто?» «Я хотела помочь», — тихо пискнула Мэйли, сжимаясь в комочек, и помогла. «Успокойся, внук, возьми себя в руки». Повелительно осадил меня дед. «Мы не воюем с женщинами. Она допустила ошибку и заплатит за нее». Но не так. Контроль над эмоциями ослабел настолько, что мысли речь деда едва пробилась сквозь багровую пелену, застлавшую сознание непроницаемой завесой ярости и жажды крови. Слишком многим мне пришлось пожертвовать для спасения народа Эвьен, а уж столь наглое вмешательство в мою жизнь, целая интрига за моей спиной, построенная на манипуляции и косвенных воздействиях, я простить никак не мог. Даже благие намерения девушки не могли ее оправдать. «Если ты хотела, чтобы я считал себя чем-то обязанным, что ж, мы обсудим вопрос компенсации с твоим отцом. Род Хаттари всегда помнит оказанные ему услуги и воздает старицей. Нечеловеческим усилием воли мне удалось взять себя в руки. Однако впредь наши с тобой отношения целиком и полностью останутся в деловых рамках». «Я все сказал». Мэйли медленно выпрямилась, широко распахнув удивленные глаза. Ошеломление сменилось пониманием, но следом в глубине черных как ночь зеркал ее души промелькнула искренняя и ничем не замутненная злость. Промелькнула и пропала, замаскированная наигранными обидой и непониманием. «Избавь меня от этого», — погасил я ее зарождающуюся попытку оправдаться. «Игры имеют свойство плохо заканчиваться. Люди не любят, когда их принимают за фигуры на шахматной доске». Общежитие встретило меня гулкой пустотой коридоров и зловещей тишиной. Вряд ли отыскался бы хоть один кадет ВКШ, ночевавший в новогоднюю ночь в расположении части. Отсутствовал даже комендант всего заведения, только табличку оставил на проходной. Вызов без уважительной причины карается недельным нарядом вне очереди. Наша с Алексеем квартирка выглядела так, словно в ней несколько раз устраивали полномасштабный обыск. Нетрудно было догадаться, что у старосты попросту не хватило времени на уборку после спешных сборов, сначала на спасательную операцию, а после на новогодний бал. Мою комнату, к счастью, сия скорбная участь миновала. Скинув с себя изрядно осточертевшие доспехи и одежду, я с нескрываемым удовольствием отправился в душ, смывать с себя последние 3 дня. Вода унесла с собой подсохшую кровь на мелких порезах от шпаги Шереметьева, усталости накопившееся напряжение. Приятная пустота в голове возвращала меня в беззаботное детство, наполненное тренировками и подготовкой к служению. Мне было неприятно сознавать собственную слабость, но власть неотделима от ответственности. Ответственности перед самим собой в первую очередь. Кодекс воина учит служить, а не властвовать. И каждая ошибка, допущенная мной, конвертировалась отнюдь не в денежные ошибки. За них платили те, кто следовал за мной, те, кто связал свои судьбы и судьбы своих семей с родом Хаттари. Слишком высокая цена для того, кто привык отвечать только за самого себя. Власть порождается силой, не даром, не физическими возможностями, силой духа, способностью принимать необходимые решения, умением держать в узде события и людей. И, как мне казалось, мое понимание власти не было полным. Верхушка айсберга – вот мой максимум осознания. И со всем этим надо было что-то делать. «Ты на верном пути, внук, и я рад, что ты ступил на него столь скоро». «Скоро? Я тупил несколько месяцев, а сегодня мне об этом напомнили соотечественники». А перед этим, пусть и в шутливой форме, откровенно намекнул князь. «Между прочим, он милостиво предоставил тебе отсрочку для разрешения необходимых дел», с укором произнес дедушка, материализуясь рядом с кроватью. «И с союзным договором тебе еще предстоит как следует поработать, а это требует времени, которого и без того категорически не хватает. Что думаешь насчет визита к императору?» «Что думаю? Ничего хорошего», — буркнул я, садясь в вирасану и прикрывая глаза. Зачерпнув бахира на вдохе, выдохом запустил его циркулировать по организму и прислушался к ощущениям тела. Воспоминания дали пищу для размышлений, но, боюсь, что при падении со скалы в бездну подстеленная циновка вряд ли способна уберечь хоть от чего-то. Политика никогда не была моей сильной стороной, да и брат не мог похвастаться особыми успехами на этом поприще. Знание порядка сёгуна Токугавы также вряд ли облегчит твою участь, внук, грустно вздохнул дух. Кто знал, что недобитки Такэда так развернутся спустя несколько сотен лет. Мы могли раздавить их как клопов, вдох. Энергия вновь потекла в меня тонким ручейком, выдох. Ручеек прервался и новая порция силы, отмеренная со скрупулезной точностью, влилась в циркулирующий поток, мое сознание слегка прояснилось, прежде чем глаза окончательно сомкнулись и я уснул. Хаттарихан запечально улыбнулся и аккуратно уложил мое расслабленное тело на кровать. Его рука коснулась моего лба, вычерчивая на нем несколько светящихся линий, сложившихся в иероглиф сновидения. Пепелище внутреннего мира претерпело незначительные изменения. Выкорчеванные стволы обугленных деревьев на месте мертвой рощи, разобранный завал из обломков камня, деревянных балок и расколотой черепицы обнажил невысокий холм, на котором изначально располагался небольшой и уютный дом, точная копия того, что дарил мне кров все мое детство. В лицо дохнуло прохладой и спокойствием. Под ногами больше не было жирного липкого пепла, а сквозь выжженную поверхность земли неуверенно пробивались крохотные ростки трав. Слух уловил отдаленный и приглушенный звон металла. Поправив пояс кимоно, я подвязал штаны хакама и отправился на звук. Должен же я был разобраться, кто хозяйничает в моем внутреннем мире. Он копал, высокий, нескладный, в грязной рабочей одежде, в плетеной соломенной шляпе, скрывающий лицо, неизвестный мне человек раз за разом погружал лопату в заваленное землей и камнями русло ручья. Его труды пока не несли видимого результата, однако казалось, что работник буквально излучал неподдельные бодрости и энтузиазм. «Кто ты?» Прокашлившись для привлечения внимания, крикнул я. «Кто ты и как здесь оказался?» Незнакомец никак не отреагировал на мой вопрос, продолжая увлеченно заниматься своим делом. Подождав с минуту, я хмыкнул и одним прыжком покрыл разделявшие нас расстояние. Еще прошлый разговор с дедом помог мне уяснить, что в мире, похожем на сон, я способен диктовать свои правила. «Ты оглох, парень?» – участливо поинтересовался я, похлопав копающего по плечу, и получил влажным и липким комком земли в лицо, посадившим меня на пятую точку.